Глава 8. В ночном лесу разлом горел, а у разлома странный выродок сидел. Гладил шипы, когти точил, о чем-то тихо он с луною говорил. И в тот же миг я повернулся к ребятам и приложил палец к губам. Уж не знаю, что это за тварь, но связываться с ней я не хочу. Хотя бы потому, что она сидит рядом с разломом, а во-вторых, потому, что она умеет говорить. Если это шепчущий, то нам конец. Манны нет, за спиной рюкзаки с едой, а кругом непроглядный лес, где даже негде спрятаться. Так себе расклад. Если бы у меня был полный запас манны, я бы и то дважды подумал, стоит ли нападать на шепчущего. Сейчас же мы можем только постараться незаметно прошмыгнуть мимо. Шипастый уродец взмахнул когтистыми лапами, и разлом, пульсируя, стал увеличиваться в размерах. Это не сулило ничего хорошего. Если оттуда прямо сейчас не попрут монстры, то в любом случае у нас под боком останется разлом, а это паршиво. Прячась за деревьями, я медленно стал удаляться от разлома. Ребята последовали моему примеру. Так мы преодолели метров 50, а потом леший наступил на ветку. Хруст пронесся по всему лесу. Мне показалось, что это и не хруст вовсе, а крошечный взрыв. Настолько громко он прозвучал в тишине мертвого леса. За спиной раздался невнятный крик. Судя по всему, орал шепчущий. Переглянувшись, мы втопили, что было сил. Ветки хлестали по лицу, мы спотыкались о поваленные бревна, вскакивали и бежали дальше, задыхаясь от усталости и страха. Чертовы деревья, освещенные луной, отбрасывали огромные тени, заставляя разум подкидывать нам образы чудовищ, несущихся за нашей плотью. За спиной послышался крик Прохорова. «Меня поймали!» — заорал парень, дергаясь из стороны в сторону. Резко остановившись, я рванул к нему и увидел, что рюкзак Артема зацепился за сучок высохшего дерева. Я бы посмеялся, но сейчас мне было не до смеху. С разбега пнул по сучку, и он обломился. Прохоров опрометью бросился догонять лешего, который ждал нас. Так мы и бежали до самых чекалей. Остановившись у дверей, мы стали барабанить по ним, как будто от скорости их открытия зависела наша жизнь. Может, так оно и было. Ведь я заметил, что с севера в нашу сторону по небу движутся три черные точки. Шепчущие имеют телепатическую связь с другими тварями? Если да, то они не просто опасны, а невероятно опасны. Боюсь представить, что могут сделать десяток химер под руководством грамотного стратега. Нет, ну вы подумайте. Выдали под ваш контроль фактически бессмертных существ, способных восстановиться от любого ранения. Что нужно противопоставить такой силе, чтобы вас одолеть? Я не знаю. Может, пару танков или абсолютов, но уж точно потребуются бойцы не ниже ранга Акалита, а может и магистра. Я же смог убить химеру только потому, что украл у нее доминанту регенерации. В противном случае все мои атаки были бы бесполезны. И для меня это плохая новость. Ледяная магия способна пробить тело врага и ненадолго сковать его движение, что против химеры бесполезно. Огненная магия — совсем другое дело. Если создать достаточную температуру, то можно испепелить существо раньше, чем оно успеет восстановиться. Вот только на втором уровне магии таких заклинаний нет, да и на третьем тоже. Но даже в такой патовой ситуации есть лазейка. Какая, спросите вы? А я отвечу. Пространственный карман. Да-да, он родимый. Все, что нужно, это отрубить голову твари, поместить ее в карман, добежать до вулкана или до минной печи и выбросить голову туда. Трудно реализуемо? Безусловно. Но когда нам было просто? Во всей этой затее сложнее всего будет именно отрубить голову существа. Впрочем, и это может не сработать. В случае, если ядро восстановления привязано, скажем, к сердцу, отрубил голову, химера отрастила новую. а до сердца еще попробуй доберись, через всю эту кислотную кровь. На самом деле, я удивлен тому, как грамотно создана эта тварь. Да, набор ее атак не впечатлял. Тупая скотина, которая просто несется вперед. Но чертовски быстро несется. Да и ее вес позволял запросто пронзить рогами тот же броневик. Нужно только набрать хороший разгон. А с разгоном в морозилке были проблемы. Вот рога и не помогли Химере выбраться. Эти мысли пронеслись в моей голове за мгновение, и, наконец, дверь распахнулась. На пороге показался заспанный Макар с вилами наперевес. «Заходите, быстрее!» — встревоженно сказал он, но нам и не требовалось приглашение. Мы влетели в дом, едва не сбив Макара с ног. Сбросили рюкзаки и повалились на пол, шумно дыша. Тепло, есть стены и крыша над головой. Можно сказать, что мы в безопасности. Пока Макар опускал засов, сбивчиво заговорил Леший. «Надо было вальнуть ту тварь. Я бы мог подкраться?» «Да ты уже на своих подкрадухах подкрался, баран. Под ноги надо смотреть!» — фыркнул Прохоров, задыхаясь. «Макар, не в службу, а в дружбу. Принеси водички, ноги не двигаются!» — попросил он. «Да, конечно. А что там случилось?» «Я смотрел под ноги, просто...» Начал было оправдываться Леший, но осекся и кивнул. «Мой косяк, признаю». «Твой, но от твоего косяка мы хотя бы не были на волосок от смерти. Мишка куда сильнее напортачил». Артем приподнялся на локтях с пола и засмеялся. «Да вообще капец! Меня когда дверью этой припечатало, думал, костей не соберу!» Поддержал его Леший. «Эй, вы чего? Накинулись, как шакалы! Благодаря мне у нас полные рюкзаки еды!» Наигранно возмутился я. «Ага, полные рюкзаки еды и полные штаны от страха!» Леший хрипло рассмеялся и закрыл глаза. «Знаете, а я рад тому, что попал в пансионат, а потом и в эту жопу. Так страшно мне еще никогда не было, зато жизнь...» Подумав, он продолжил. «Чувствуется по-настоящему. Острее, что ли? До этого я будто и не жил вовсе. Поел, поспал, поиграл с пацанами в футбол, украл что-нибудь, чтобы завтра было что поесть, и снова поспал. А сейчас...» «А сейчас даже пожрать не каждый день получается», — усмехнулся я. Макар прибежал с кухни и протянул каждому по кружке воды. Водичка ушла, как в сухую землю. Мы осушили кружки и попросили еще. На звуки нашего смеха пришел Серега. Сам пришел, без посторонней помощи. «О, коллега пожаловал!» — приветственно сказал я и помахал ему рукой. Только я понял суть сказанного. Теперь в команде я и Серега обладаем регенерацией. В этом мы коллеги. «Хорошо, что вы вернулись, а то у нас тут твари под окнами шныряли, стены и двор обнюхивали», — сообщил Сергей. «Ага, и дверь обоссали», — поддакнул Макар. «Видать, пометили территорию». Он на секунду затих и добавил. «Или отметили дом, в котором сидит добыча». «Может быть, что угодно, но давай ты будешь паниковать после того, как приготовишь нам пожрать», — предложил я и выбросил из хранилища мешок макаронов и муки. «Развлекайся!» «Обалдеть! Вы где все это нашли?» — разинув рот от удивления, спросил Сергей. «Где нашли, там уже нет», — хмыкнул Леший. «Макарка, давай по-быстрому свои макарох и консерв каких-нибудь открой. Жрать хочется, сил нет». «Да не вопрос, у нас и вода уже кипит». Шмыгнув носом, он улыбнулся. «Часов пять уже кипит! Не, ну а чё, мы ж тоже жрать хотим! Думали, раньше придете, вот и подготовились!» «Ага, верили в успешность вашей вылазки», — сказал Сергей и подцепил один рюкзак за лямку. «Давай помогу», — начал было Леший. «Лежи, отдыхай, я в норме», — ответил Сергей и не спеша пошел в сторону кухни. Макар последовал его примеру. Сперва оттащил на кухню макароны и закинул их в кастрюлю с водой. потом вернулся за рюкзаком и мешком муки. «Шипастого видели?» — спросил я у Прохорова и Лешего. «Ага, такого не заметишь, блин!» — хмыкнул Леха. «Я думаю, что это шепчущий, и мы как раз застали его в момент открытия разлома». «Да ты чё? Тогда точно надо было его валить!» — выпучив глаза, сказал Леха. «Дурак!» — огрызнулся Артем. «Ты хоть знаешь, какой уровень опасности присвоен шепчущим?» «Откуда я могу это знать? Я всего неделю в академии проучился», — парировал Леха. «Тогда не ляпай ерунды, если не знаешь. Шепчущие по шкале классификации монстров имеют ранг опасности от 6 до 10. Химера, которую убил Мишка, классифицирует 6 рангом. Понимаешь, что это значит?» «Это значит, что Мишка мог бы убить и шепчущего?» — уточнил у меня Леха. «Ага, блин, мог бы. Если бы шепчущий голодал пару месяцев, потом я оторвал бы ему половину тела гранатой, и вот только тогда у меня появился бы шанс его добить. Многовато, если, да?» — сказал я, понимая, что нам чертовски повезло, что шепчущий только открывал разлом. Ведь если бы он его уже открыл, то вполне мог бы отвлечься и переключиться на наши поиски. И тогда нам было бы очень-очень грустно. А так эта тварь осталась в 10 километрах от нашего жилища. Впрочем, прямо сейчас мы топим печку, а значит, когда наступит утро, нас могут обнаружить по дыму. Но только в том случае, если шепчущий заинтересуется поимкой 3 тощих мальчишек. Но все волнения мигом забылись, когда с кухни потянулся восхитительный аромат горячей пищи. Макар сварил макароны, немного слил воду, а после закинул туда тушенку и консервированную фасоль. По дому пронеслось дружное урчание животов. А когда Макар заварил кофе, то мы и вовсе сошли с ума от голода. С трудом оторвавшись от пола, мы добежали до кухни. Заняли места за столом и стали барабанить ложками. «Жрать! Жрать! Жрать!» Скандировали мы, улыбаясь так широко, что казалось, вот-вот рот порвется. «Ждите!» — деловито сказал повар, раскладывая макароны по тарелкам. Жалкая минута тянулась так долго, что мы уже подумывали, а не напасть ли на кашевара, выхватив у него еду прямо из рук. Но, наконец-то, ожидание завершилось. Тарелки грюкнули по столешнице, а следом за ними Макар поставил на стол 5 кружек с черным, как ночь, ароматным варевом. На десерт нам достались овсяные печенья. Каждому по 1 штуке. «Ну что, господа курсанты, хочу вас поздравить с официальным завершением голодовки», — сказал я и вскинул вверх кружку с кофе. «Ура!» — грянули ребята, и мы чокнулись кружками. Серега, засранец эдакий, перестарался и ударил кружкой так, что огненный кофе выплеснулся и опалил руки мне и Лешему. «Упс!» — натянуто улыбнулся Серега. «Простите». «Бог простит!» — ответил Леший, жуя макароны. Никто из нас даже не понял, когда этот проглот успел запихнуть в рот 2 ложки коричневатого блюда. Дружно мы решили не отставать от нашего пчеловода и набросились на пищу. Чавканье стояло такое, будто в свинарник пришла дородная тетка и выплеснула свеженькие помои поросятам. Было вкусно, невероятно вкусно. С голодухи я был готов сказать, что ничего лучше я не пробовал. А когда я добрался до кофе, сладковатый напиток потек по горлу, согревая и бодря. Кофе был паршивый, с кислинкой, но я так соскучился по этому напитку. В прошлой жизни я был тем еще кофеманом, а в этой жизни напиток обходил меня стороной. Эх, все же не зря мы полезли в самое пекло. Оно того явно стоило. Закончив трапезу, мы начали ее по новой. «Добавки!» — рявкнул наш отряд. Макар с радостью выполнил наше требование, выбрав из кастрюли остатки макарон. «Вот это я понимаю!» — Радостно выпалил Прохоров и откинулся на спинку стула. «Достойная награда за труды наши ратные!» Таким счастливым я видел его впервые. Расслабленный, улыбается, не ждет, что кто-то на него нападет или попытается оспорить первенство. Просто ребенок, который закрыл все потребности в еде и безопасности. Было непривычно видеть его таким. Возможно, об этом и говорил Остап перед своей смертью. Артем — лишь загнанный зверь, не знавший тепла. Хотя рановато делать выводы. Этот псих недавно меня чуть не зарубил. Да, для этого была веская причина, но все же. «Когда будешь просматривать доминанты?» — спросил Артем. «Как спать пойдем, так и изучу», — ответил я, зевнув. «Опять превратишься в какую-нибудь пакость?» Прохоров посмотрел на меня с опаской. «Если тебе так хочется, то да, можно попробовать превратиться в кого-нибудь, например, в ту паучиху. Как тебе?» «Такое я уже видел. Меня этим не удивишь. А вот если превратишься в ту рогатую гадину, я и правда могу в штаны наложить». Впервые за все время Артем пошутил, да еще и над самим собой любимым. Это вызвало общее недоумение и тишину. Мы пару секунд переваривали услышанное, а потом залились дружным хохотом. «Ха-ха-ха! Да я сам чуть не наложил, когда увидел, что ты мишку зарубить пытаешься!» — заржал Леший, вытирая слезы, брызнувшие из глаз. Было весело, возможно, даже слишком. Видать, Вселенная решила нам намекнуть, что стоит быть более сдержанными. Мимо окна на бреющем полете промчался летун, издав пронзительный вопль. Хорошо, что мы не додумались зажечь свечи, а просто сидели в лунном свете за столом, иначе нас бы точно заметили. «Все, отбой! Завтра будем искать новое укрытие», — сказал я, отодвинув тарелку, и отправился спать. «Жаль, мне тут начало нравиться», — вздохнул Макар. «Если твое предположение было верно, насчет того, что твари пометили дверь не просто так, то оставаться здесь будет крайне небезопасно». «Да, и к тому же под боком зародился разлом», — подал голос посерьезневший Артем. «Верно. К тому же твари мигрируют в сторону владения Черчесова. А если так, то наше убежище как раз находится на пути существ, которые вскоре выползут из разлома», — добавил и я свои 5 копеек. «Да, однозначно надо уходить», — согласился Сергей. «Нога уже зажила. Завтра буду скакать кабанчиком». «О, кабанчик и его брат свинина!» — расплылся в улыбке Леший. «А, не начинай!» — отмахнулся от него Артем. «Ладно, ладно, не шуми!» Леший потянулся, хрустнул спиной и полез на печку. Забрав из рюкзака добытые образцы ДНК, я разместился в прихожей на ковре. Укрылся одеялом, положил под голову смятую куртку и погрузился в чертоги разума. Сегодня будет славная ночь, наполненная болью, ведь мне предстоит переработать очень большое количество доминант. Граф Малышев сидел на заднем сиденье броневика и обнимал любимых дочерей. Дочки играли в гляделки, сверля друг друга взглядами, а граф смотрел в окно и улыбался. «Екатеринбург! Представляете? Теперь он наш, а точнее ваш. Он станет вашим приданным. Даже князья с радостью возьмут вас замуж с таким багажом. Столица! Огромная, могучая, неподалеку от аномалии. Настоящий клад для сильных мира сего. Представляете, сколько сможет заработать Абсолют, если будет иметь прямой доступ к разломам?» Спросил он у дочерей, но те слишком были увлечены игрой, чтобы что-то ответить. «Да, конечно, абсолютом и так никто не может запретить ходить в разломы. Вот только все они живут черт знает где, и в наши края наведываются лишь набегами». Малышев мечтательно засмотрелся на высокие сосны, проносящиеся мимо. «Таким же высоким будет взлет его рода. Екатеринбург! Как долго он жаждал заполучить его! Сколько ресурсов потратил! а теперь ему просто подарили этот славный город. Судьба — странная штука. Стараешься, стараешься, а тебе шиш с маслом. Только отпустил ситуацию, и нате, получите. Красота. Представляете, в договор о передаче земель советник императора вписал пункт, согласно которому я должен восстановить поврежденные здания в Екатеринбурге. Ха-ха-ха, если бы я штурмовал город, то потерял бы миллионы рублей и десятки, а то и сотни тысяч гвардейцев. А так мне нужно лишь починить пару завалившихся халуп. Вот хохма, купить рубль за копейку. Вот как это называется, — самодовольно заявил граф. Дорога шипела змеей, бронированная колонна двигалась по пустынной трассе, на обочине которой валялась сожженная техника Архарова. Дураки. Хотели пободаться с императором. И как? Довольны результатом? Немыслимо. Барон хотел устроить переворот. Нет, Архаров, конечно, сильный соперник, но только для другого барона или графа. Но переть против всей империи — это форменный идиотизм. Идиотизм, которым Архаров явно не страдал. Ведь Малышев сражался против него долгие десятилетия. Уж кем-кем, а идиотом барон не был. И это странно. Может, Архарова подставили? Да, это в духе Черчесова. Но как он смог провернуть такую авантюру, да еще и не попросив помощи? Нет, не может быть, чтобы этот вспыльчивый мужлан смог состряпать подобное. Еще и так безупречно. Ведь даже император принял все за чистую монету и направил карателей в Екатеринбург. Здесь явно что-то нечисто. Но что? Впрочем, какая разница? Малышев вытянул счастливый билет и сорвал куш. Теперь жизнь изменится, да еще и к лучшему. Ведь под боком не будет агрессивного дурака, желающего подмять земли соседей под себя. Графу захотелось отпраздновать победу и выкурить сигару, а может и выпить коньяка. Но голова еще болела после посиделок с Черчесовым. Зря он тогда перебрал вискаря. Хотя тот был хорош. «Ваше сиятельство, через 10 минут въедем в город», — сообщил водитель, заставив Малышева широко улыбнуться. «Отличные новости, Никита», — бодро сказал граф и заметил, что солнечный день перестает быть таковым. Ветер нагнал тучи, готовые в любую секунду обрушиться на землю нескончаемым потоком воды. Но даже такая погода не могла испортить настроение. Челюсть Малышева невольно приоткрылась, глаза вылезли из орбит, и он позабыл, как дышать. Впереди виднелся столь желанный Екатеринбург, а точнее то, что от него осталось. А остались от него только почерневшие руины. Куда бы ни посмотрел граф, везде были воронки от снарядов, обгоревшие остовы зданий и разрушенные дороги. Отремонтировать Екатеринбург проще возвести его заново в другом месте. От столицы баронства остался огромный котлован, пропахший гарью и трупным смрадом. «Ваше сиятельство, приготовьтесь, сейчас будет трясти», предупредил водитель, съезжая на разбитую дорогу. «Вряд ли меня может потрясти сильнее», — прошептал Малышев, понимая, что обеими ногами угодил в долговую яму. А хуже всего было то, что граф, согласно договору, должен был отстроить город в течение 12 месяцев.